Второе. Да, это ее почерк. Да, точно. Я вспомнил. Твердый убористый почерк, безэмоциональная манера письма. Я уже напрочь забыл, что работал над этой книгой, ведь столько лет прошло, как я уволился из того отдела. Я хотел бы и сейчас заниматься книгами, но из-за большой конкуренции пришлось переключиться на менеджмент, а это куда более скучная работа. Конечно, услышав название книги, я сразу же вспомнил. Я помню все книги, над которыми работал. Каждую из них я горячо люблю. Неважно, хорошо она продавалась или нет. Ваш звонок застал меня врасплох. Не думал, что услышу это название спустя столько лет. Странно. Но стоило мне его услышать, как ко мне вернулись давние воспоминания. Та книга продавалась, и еще как. О ней говорили. Наверное, каждый слышал о случившемся в новостях, но мало кто осознавал истинный масштаб трагедии. Было очень много звонков с жалобами. Многие были недовольны заголовком, возмущались тем, что, говоря о столь трагических событиях, мы используем слово «фестиваль». Но лично мне название нравилось и казалось весьма подходящим. Фестиваль может быть и религиозным, а книга ясно давала понять, что для автора эти события обладали особым духовным значением, притягивали ее. Поэтому я настоял, чтобы мы оставили это название. Жаль, не получилось серии. Автор настрого отказалась давать свое разрешение. К тому же такие истории очень сложно вписать в какую-то существующую серию. Что насчет автора? Загадочная женщина. Она тогда была студенткой университета, но очень серьезной и ответственной. Любой автор, услышав об издании своей книги, будет хоть немного рад и взволнован, но она, пусть и удивилась этой новости, казалось, совсем не обрадовалась. Было похоже, что ей это было в тягость. Сперва она даже отказалась, потом поддалась на уговоры. «Раз уж это неизбежно, то ничего не поделаешь. Делаю это в первый и последний раз». Полагаю, она имела в виду общение с другими людьми, исследования и написание книг. Она часто говорила, что это было не запланировано. Она лишь собиралась использовать материалы для исследования, никому их не показывая. Не думаю, что это была скромность. Скорее всего, так все и было на самом деле. Я ее понимаю. Рано или поздно наступает момент, когда автор должен решить для себя, продолжить ли писать дальше или навсегда остаться автором одного произведения. Говоря с ней, я ясно понял, что она не хотела продолжать. Она сама была в этом твердо уверена. Честно говоря, я почти не встречал ее после выхода книги. После издания нам поступало очень много запросов на интервью с автором, но она была в них абсолютно не заинтересована и заранее попросила меня отказаться от всех, чем очень затруднила работу отдела рекламы. Так что всем пришлось довольствоваться жалкими крупицами информации об авторе. Мы выкрутились, объяснив, что, являясь непосредственным участником событий, автор пожелала остаться в тени. Однако в глазах общественности именно мы намеренно скрывали автора за семью печатями. Все сильно заблуждались. Казалось, ей были абсолютно неинтересны отзывы или продажи. Словно стоило ей выпустить книгу, как она захотела не иметь с ней ничего общего».